Весной 1820 года Александр Пушкин был сослан в Кишинев, а причиной этому послужили его вольнодумные стихи и злые эпиграммы на некоторых высокопоставленных особ, в том числе и на царя Александра I. Вот это да! Вот тебе и маленькие смешные стишки! Ну, для 20-летнего юноши, только недавно закончившего лицей и уже успевшего вкусить плоды свободы, жизнь на окраине страны в далеком провинциальном городе была сравнима с самой настоящей каторгой. Вдали от друзей и культурной жизни он чувствовал себя узником, заточенным в темнице. Тогда неудивительно, что ему хотелось оттуда сбежать. Уехать он оттуда не мог. Ему не разрешали, поэтому он и написал это стихотворение. Это был его способ выразить свои чувства. Ой, а я птичку нашла. Какую еще птичку? Она что, залетела в библиотеку? Нет, это стихотворение так называется. Птичка. В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины. На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны. Я стал доступен утешенью. За что на Бога мне роптать, когда хоть одному творенью я мог свободу даровать? Так вот, знаете ли вы трогательный обычай русского мужика в светлое воскресенье выпускать на волю птичку? Вот вам стихи на это. Так говорил Пушкин об этом стихотворении. Тебе? Ну, не тебе, а вам надо говорить. Что? Что, что? Что нам надо говорить? Да не вам, а мне. Мяу! Фу, ты меня совсем запутал. Я хочу сказать, что к старшим нужно обращаться на... Ну как? На «вы». А я тебя старше лет, ну, не знаю, лет на 200. Ну, извините, пожалуйста, уважаемый кот. На 200 лет? Ничего себе! Тот же. Ну, ладно, о чем я хотел сказать? Так, эти слова Пушкина были обращены к другому русскому поэту, Николаю Ивановичу Гнедичу. А-а-а. Вот тебе и а-а-а. А что это за светлое воскресенье, дядя Саша? Это праздник такой. Его еще называют Пасха. Так вот, в Пасху и в праздник Благовещения по старому русскому обычаю выпускали на волю птиц. Это стихотворение Пушкин написал все там же, в кишиневской ссылке. Не имея возможности вырваться на свободу, он был рад, что хоть кому-то это удалось. Вы имеете в виду птиц? Ну, конечно. Да, знали бы его друзья, как бывает тяжело в неволе. Еще как знали. Вот, например, его самый близкий друг, Иван Пущин, был сослан на каторгу в Сибирь за участие в движении декабристов. Александр Пушкин, искренне сочувствуя судьбе товарища, отправил туда свое стихотворение. Так, а где же оно? Ну вот же, вот. Да. Вы опять поставили книгу не на ту полку. Ну вот оно, да. Пущину. Мой первый друг, мой друг бесценный. И я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил. Молю святое провиденье, да голос мой души твоей дарует тоже утешенье, да озарит он заточенье лучом лицейских ясных дней. В нем Пушкин напоминает Ивану Пущину, как он был счастлив увидеть своего друга, когда тот навестил его в селе Михайловском, где Пушкин отбывал очередную ссылку. Он как бы говорит, что не забыл их дружбы, начатой еще в лицее, и что... Надеется, что скоро они опять встретятся. Ну, именно так. А что это еще за ссылка в Михайловское? После относительной свободы, которую поэт получил, переехав в Одессу, тамошний его начальник, граф Воронцов, решил, что поэт своим творчеством плохо влияет на местное общество и попросил царя удалить Пушкина из Одессы. И царским указом непокорному поэту было велено поселиться в родовом имении селе Михайловском Псковской губернии. Ну, это получше, чем в чужом городе-то. Родовое имение все-таки. Ничего и не получше. Получше. Там за ним тоже постоянно наблюдали. Даже его отец, боясь, что неприятности могут коснуться всей семьи, следил за каждым его шагом. Это верно. Да. Да. Из-за этого у них даже произошел крупный разговор, после которого родители, забрав его брата и сестру, уехали в Петербург, оставив Александра совсем одного. Как одного? А вот так. Только его старая няня, Арина Родионовна, осталась с ним в большом полупустом доме. Да, со старушкой ему там, наверное, совсем было скучно. Ну, я бы не сказал. Это была очень непростая старушка. Она знала много сказок и русских народных песен и не давала скучать своему любимому воспитаннику. Кстати, Пушкин сочинил и для нее стихотворение. А ну-ка, где оно? Мяу! Сударь. А, все. Я уже нашел. Няня. Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых, давно, давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь, будто на часах, и медлят поминутно спицы в твоих наморщенных руках. Глядишь в забытые вороты, на черный отдаленный путь. Тоска, предчувствие, заботы теснят твою всечас на грудь. То чудится тебе. Какие добрые получились стихи! Ага, сразу видно, что он очень любил свою няню. Ого! Даже здесь слышно, как вьюга шумит. А завтра, интересно, какая погода будет? Как проснешься, выглянешь в окно, а там... Мороз и солнце, день чудесный. Это, кстати, строчка из другого стихотворения Пушкина. Хотите послушать? Конечно, хотим! Зимнее утро. Мороз и солнце. День чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнуты негой взоры навстречу северной авроры. Звездою севера явись. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачное желтела, и ты печальная сидела, а нынче погляди в окно под голубыми небесами. Великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит. Вся комната янтарным блеском озарена, веселым треском трещит затопленная печь. Приятно думать у лежанки, но знаешь, не велеть ли в санки кобылку бурую запречь? Скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу нетерпеливого коня и навестим поля пустые, леса недавно столь густые и берег милый для меня. Какое сразу хорошее настроение от этого стихотворения! А мне на горку захотелось, на санках покататься. Я и не знал, что в то время тоже санки были. Только в них еще, оказывается, можно было целую лошадь запрячь. Ну что ты, Петя, но тут речь про другие санки, большие. Их использовали зимой вместо телеги. Вот, смотри, здесь рассказывается, как на таких санях путники... Да, вот, ага, путники попали в дороге в страшную метель. Такую, как сегодня? А ты слушай, слушай. Бесы.